Вместо пончо, которыми в таких случаях заслоняются, они подставляли ударом локти. Вскоре исполосованные рукава потемнели от крови. Пожалуй, мы ошибались, считая их новичками в подобном фехтовании. Тут я заметил, что они ведут себя по-разному. Оружие было слишком неравным, чтобы сократить разрыв. Дункан старался подойти поближе, Уриарте отступал, нанося длинные удары снизу. Тот же голос, который напомнил о шкафе, прокричал: «Они убьют друг друга! Разнимите их!» Никто не двинулся с места. Уриарте попятился. Дункан атаковал, тела их почти соприкасались, нож Уриарте тянулся к лицу Дункана. Вдруг, словно укоротившись, вошел ему в грудь. Дункан вытянулся в траве и прошептал, почти выдохнул: «Как странно, точно во сне». Он не закрыл глаз и не шелохнулся. Я видел, как человек убил человека. Монак Уриарте склонился над мертвым, прося у него прощения. Он плакал, не скрываясь. То, что произошло, свершилось помимо него. Теперь я понимаю, он раскаивался не столько в злодеянии, сколько в бессмысленном поступке. Смотреть на это не было сил. То, чего я так желал, случилось и раздавило меня. Потом Лафинур рассказывал, что им пришлось потрудиться, извлекая нож. Стали совещаться. Решили лгать как можно меньше и облагородить схватку на ножах, выдав ее за дуэль на шпагах. Четверо, включая Асы Валя, предложили себя в секунданты. В Буэнос-Айресе все можно устроить, друзья есть везде. На столе из Каобы осталась куча английских карт и кредиток. Их не хотели ни трогать, ни замечать. Позже я не раз подумывал довериться кому-нибудь из друзей, но снова чувствовал, насколько заманчивее владеть тайной, чем раскрывать ее. Году в 1929 случайный разговор вдруг подтолкнул меня нарушить долгое молчание. Мой полицейский комиссар Дон Хосе Олаве рассказывал мне о поножовщиках, заправлявших в низине Ретиро. Этот народ, заметил он, не гнушался ничем, лишь бы одолеть соперника, но до Гутьерроса и братьев Подеста об открытых схватках здесь почти не слыхали. Я возразил, что был свидетелем одной из таких, и рассказал ему о событиях почти 20-летней давности. Он слушал с профессиональным вниманием. А потом спросил: «Вы уверены, что ни Уриарте, ни другой, как его там, раньше не брали ножа в руки? В конце концов, они могли чему-то научиться у себя в поместьях». «Не думаю», — ответил я. «Все в тогдашней компании хорошо знали друг друга, но для всех это было полной неожиданностью». Олаве продолжал, не спеша и словно размышляя вслух: «Нож с полукруглой крестовиной? Прославились два таких ножа. Морейры и Хуана Альмады из Тапалькена». Что-то ожило у меня в памяти. Дон Хосе добавил: «Еще вы упомянули нож с деревянной ручкой и клеймом в виде кустика. Таких известны тысячи. Но один...» Он на минуту смолк и потом продолжил: «Имение сеньора Асеведо находилось в окрестностях Пергамино. По тем местам бродил в конце века еще один известный задира, Хуан Альманса. С первого своего убийства в 14 лет он не расставался с таким коротким ножом, тот приносил ему удачу. Хуан Альманса и Хуан Альмада терпеть не могли друг друга. Видно, потому что их путали. Они долго искали встречи, но так и не сошлись. Хуана Альманса убила шальной пулей на каких-то выборах, другой, кажется, умер своей смертью на больничной койке в Лас-Флорес». Больше мы не обменялись ни словом.